20. В конце октября Джин взяла недельный отпуск, чтобы свозить мать на побережье. В былые времена они ездили на неделю в Харрогейт и останавливались у тети и дяди Джин. Те были последним звеном, связывающим их с отцовской линией, и даже после стольких лет дядя, кажется, пытался искупить бегство брата. Он давал Джин свою машину, чтобы она могла куда-нибудь съездить, и никогда не позволял им ни за что платить, пока они были у него в гостях. Однако в последние годы его здоровье ухудшалось. Эмфизема и закупорка артерий мешали ему нормально дышать и двигаться. Тётя дала понять, что они больше не могут принимать гостей, но сам он по-прежнему посылал 20 фунтов на Рождество и день рождения. Только благодаря этим щедрым подаркам у матери были собственные деньги. Последние несколько лет им пришлось прибегать к более дорогостоящим вариантам, отелям и пансионам. Обычно их поездка приходилась на начало сентября, когда начинался учебный год и на курортах было потише. Но этим летом Джин была так поглощена семьей Тилбери, что время пролетело незаметно. Уже почти осень, а она так ничего и не спланировала. Мать никак не комментировала эту оплошность, и Джин не спешила ее исправлять. Но во время приступов бессонницы мысли о неподготовленной поездке преследовали ее неотступно. Лежа без сна в 3 утра, когда никаких практических действий не предпримешь, она сгорала от стыда за то, что так ленится и все откладывает, и клялась при первой же возможности зайти в бюро путешествий в Пэтсвуде. А к утру все забывала. По правде говоря, самой Джин было мало радости от этих каникул, когда на нее без перерыва сыпались многочисленные материнские нужды, антипатии и причуды, и чем дальше от дома, тем больше их, кажется, становилось. Но она знала, что мать предвкушает эти поездки, а жалобы на погоду, еду, матрас и дорогу составляют для нее немалую часть удовольствия. При этом было очевидно, что вести нездорового и нервного человека на такси, на поезде и автобусе с каждым годом все труднее. Но если хоть раз отступить от традиции, она может угаснуть навсегда. Однако выяснилось, что Тилбери и сами собираются отбыть ненадолго в лес Дина, и скучать по ней не будут, а Джин, наконец, забронировала 2 комнаты в Стэнмор-хаус в Лаймингтоне. Момент был подходящий. Электрофорез сыворотки матери и дочери показал полное совпадение. Пересадку кожи провели. Доктор Ллойд Джонс рассуждал так. Если Маргарет вправду плод партеногенеза, то ее генетический материал полностью состоит из клеток Гретхен, и кожа, пересаженная от дочери к матери, приживется. Если же новая кожа начнет отторгаться, это будет означать присутствие хотя бы одного несовместимого антигена, что предполагает существование отца. Оставалось только ждать и наблюдать. Накануне отпуска Джин работала по много часов, как одержимая, быстро и сосредоточенно, чтобы расчистить свой стол и заранее подготовить колонки для следующего номера. Кроме своих обычных текстов, она собрала раздел с рецептами в честь Национальной недели супа и, отдавая дань грядущим холодам, сочинила легкомысленную колонку «Воспевающий жилет». За материалом для садоводческой колонки пришлось обратиться в Оуклендс, магазин садово-огородного инвентаря напротив церкви, и выведать у его владельца несколько сезонных советов, потому что сама она давно не занималась садом всерьез, не хватало времени. Она оставила Рою Дрейку телефон их отеля в Лаймингтоне на случай, если что-то выяснится с пересадкой кожи, и он обещал незамедлительно сообщать ей любые новости. Доктор Ллойд Джонс сказал, что в ее отсутствие вряд ли что-нибудь произойдет. Повязки у матери А и дочери будут сняты не ранее их возвращения из леса Дина. На получение окончательного результата, вероятно, уйдет несколько недель, и все же Джин садилась в поезд на вокзале Ватерлоу неохотно, что совсем не соответствовало праздничному настроению, которое она пыталась внушить матери. А когда локомотив рванул вперед, она так тяжко вздохнула, что мать встревоженно взглянула на нее и спросила, не стало ли ей плохо. «Нет-нет, «Просто, как обычно, волнуюсь, не забыла ли чего», — сказала она. «Поездка пойдет тебе на пользу. Ты слишком много работаешь в своей конторе, вечно мотаешься туда-сюда». Джин воздержалась от замечания, что без ее жалования, следствие всех этих мотаний, никакой поездки бы не было. Она молча спряталась за свой блокнот и стала просматривать записи первых интервью с Гретхен, Говардом, Элис и Мартой, план лечебницы Святой Цицилии и собственные беглые заметки, сделанные с тех пор. Одна страница была разделена на две колонки, озаглавленные «Непорочное зачатие плюс-минус». Плюс. Г убежден, что Г.Р. честна. Э считает, что Г.Р. говорит правду. Мое первое впечатление. Анализ крови. Вкусовая проба. Пробы слюны. Анализ сыворотки. Минус. М считает, что Г.Р. солгала. Нетерпеливость Г.Р. Почему именно сейчас? Печаль Г.Р. Важна ли? Но демонстрирует способность скрывать. Сон под лекарствами — возможность? Но время не то плюс Китти. Бренда. Сидящая напротив мать вязала очередную кружевную салфетку, и кружок цвета овсянки бойко крутился в ее руках, как глина на гончарном круге, и рос. У них дома их десятки. Нитяные лужицы под каждой вазой, лампой и статуэткой, и вдобавок ими набит целый буфетный ящик. Джин наблюдала за матерью, а та поглядывала на нее и тут же опускала глаза. В очках отражался свет и превращал их в слепящие зеркала. И вдруг Джин с ужасом поняла, что понятия не имеет, какого цвета глаза у ее матери. Наверняка когда-то знала, но уже много лет, если не десятилетия, они не смотрели друг другу в глаза по-настоящему. Каждая видела, как другая переживает свои трагедии и разочарования. Но Джин знала, что обсуждать их стыдно, что это проявление слабости, и поэтому разговоры матери и дочери всегда скользили по поверхности. Иногда Джин казалось, что они плывут по течению в опасно перегруженной лодке, и если только поднимутся волны, она тут же перевернется. Мать отложила вязание, сняла очки для чтения и усиленно заморгала, чтобы переключить зрение на проносящийся за окном сурейский пейзаж. Опрятные фермы, ухоженные изгороди и комковатая земля свежевспаханных полей. «Серые», — с удивлением подумала Джин, — «они серые». «Дорогая Дори, мы с матерью приехали в Лаймингтон отдохнуть недельку. На открытке главная улица, наш отель справа, с колоннами. Сейчас тут не сезон и очень тихо, что нам как раз подходит. Тут есть симпатичная мощёная улица со старомодными магазинчиками. По ней можно спуститься к гавани. Оттуда открывается вид на остров Уайт. Мы часами сидим и смотрим на корабли. Идти обратно вверх матери сложновато, но вчера какой-то старик на Бентли сжалился над нами и подвез до отеля. С тех пор она только об этом и говорит. В понедельник мы ездили на автобусную экскурсию в Баклерс-Харт. Это рыбацкая деревенька с очаровательными домиками, которые спускаются к реке. С погодой нам пока везет. Огромные приветы Кеннету и близнецам. Джин. Милая Маргарет, когда ты прочтешь это письмо, мы обе будем уже дома, но это не важно. Надеюсь, ты хорошо проводишь время в лесу Дина, а Джамайма ведет себя прилично в гостях у Лизи. Мы живем в городе под названием Лаймингтон на краю нового леса, который на самом деле очень старый. Когда мы ехали на поезде, мы видели в окно диких пони. В нашем отеле живет кошка, а у нее есть собственное любимое кресло в холле. Если оставить дверь в номер открытой, она прокрадется внутрь и уляжется спать у тебя на подушке. Поблизости от нашего отеля полдюжины кафе, не меньше, и мы каждый день пробуем какое-нибудь новое. Но ни одно из них не сравнится с «Симпсонс» или с домашним шпицбубином. Твой друг Джин. К концу недели погода поменялась. С запада надвинулся атмосферный фронт, принеся холодный дождь, и Джин с матерью не выходили из дома. Они вставали как можно позже и, позавтракав, спускались в холл, где играли в рамми и читали подборку старых журналов. Там были и другие постояльцы, тоже отрезанные от внешнего мира из-за плохой погоды, но комната была просторной, а расстановка мебели... Островки кресел с высокими спинками вокруг низких кофейных столиков, отделенные друг от друга обширными участками ковра, не располагало к общению. По негласному уговору все садились на те места, которые заняли с самого начала, а друг с другом обменивались на ходу не более чем кивком или улыбкой, как бы показывая, что разделяют общее отношение к причудам английской погоды. Среди преимущественно престарелых постояльцев были мать с дочерью лет на 10 старше Суини. Пожилая дама, пухлая, круглолицая, тугая на ухо и с совершенно спутанным сознанием. Дочь худая, сутулая, с кожей, изуродованной экземой. Углы ее рта были опущены, а мешковатая кофта, неухоженные руки без колец и штопанные чулки красноречиво говорили Джин о самопожертвовании. В тишине холла, сквозь шелест журнальных страниц и шлепки карт о стол, доносились терпеливые ответы на одни и те же недоуменные вопросы. «Мы просто пережидаем дождь». «Нет, мы уже обедали. Мы просто ждем, когда кончится дождь. Когда прояснится, тогда мы пойдем на улицу», — говорила дочь, скребя обгрызанными ногтями пылающую кожу на руках. Мать Джин, любившая прислушиваться к чужим разговорам и считавшая себя в полном праве комментировать услышанное, сказала: «Надо ей перестать чесаться, занесет себе инфекцию». Женщина подняла глаза и покраснела. «Мама!» — с упреком зашипела Джин, вжимаясь в спинку кресла. В комнате было так тихо, что большинство людей говорило исключительно шепотом, и отдельные, не желающие себя сдерживать особы, которым принадлежала и ее мать, оказывались в центре осуждающего внимания. «Если всю неделю будет такая погода, мы можем с тем же успехом уехать домой завтра», — тихо говорила одна из постоялец своему мужу. «Эта дама сыта по горло», — прокомментировала мать, в результате чего к ней повернулось несколько голов. В углу пожилой господин в зеленом твидовом костюме уснул над чашкой чая. Чашка на блюдце опасно позвякивала в его трясущейся руке, поднимаясь и опускаясь вместе с животом, как лодочка на волнах. «Ты слышишь храп?» «Я слышу храп», — заметила мать, когда Джин бросилась перехватить чашку, прежде чем ее содержимое выплеснется на колени пожилому господину. Возвращаясь на свой островок, Джин поймала взгляд многострадальной дочери, и они обменялись горькими улыбками, но в этом мимолетном единении не было особого утешения. Скорее, оно позволило ей одним глазком заглянуть в будущее, которое было отнюдь нерадужным. Ей захотелось на всю комнату объявить: «Я не такая, как она. У меня есть работа и коллеги, которые меня уважают. Есть мужчина, который мной восхищается и знает мне цену». Но все эти факты как-то растеряли свою убедительность здесь, так далеко от дома, и когда на следующее утро они опять проснулись под стук дождя в окно, и с перспективой провести еще один день в вынужденном безделье, Джин почувствовала что-то близкое к панике. Охваченная отчаянием, она в последнюю минуту забронировала поездку в Болье, хотя они обе не испытывали особого интереса к автомобилям. Сквозь запотевшие окна автобуса новый лес выглядел безрадостно. Примятый тростник и кучки ободранных деревьев под свинцовым небом. Мать промочила ноги за несколько шагов по тротуару к месту сбора, и теперь это стало главной темой ее жалоб. Сама Джин, которая держала зонт, но не могла им воспользоваться и основательно вымокла, съежилась на сидении и яростно курила. В Болье мать не удалось уговорить выйти из автобуса. Было слишком сыро и холодно, и она сдалась без боя. «Я с удовольствием тут посижу и полюбуюсь видом. Ты иди», — подгоняла она Джин, которая без всяких уговоров была готова побыть несколько минут без матери. Она вместе с другими посетителями прошлась вдоль гаража со старинными машинами, наслаждаясь временной передышкой вдали от потока материнских высказываний. Она подумала, что некоторые привыкшие к одиночеству люди уходят в себя даже в компании, а других, как ее мать, наличие аудитории делает разговорчивыми, и они изливают свои мнения и умозаключения, нисколько не беспокоясь о чувствах окружающих. На экскурсию был отведен час, больше, чем нужно для того, чтобы осмотреть небольшое собрание автомобилей и несколько комнат дома, открытых для посетителей. Но Джин не торопилась возвращаться. Она наслаждалась тишиной и возможностью бродить без помех. Когда рядом идет мать, она вцепляется в ее руку и висит на ней, будто в любой момент может опрокинуться и намеренно увлечь за собой Джин, если это произойдет. Вернувшись к автобусу в назначенное время, она обнаружила, что он готов к отправлению, двигатель заведен, а остальные пассажиры томятся в ожидании. Она доковыляла до своего сиденья под огнем неодобрительных взглядов. «Я думала, с тобой что-то случилось», — сказала мать. «Все тебя ждут». Пока двигатель был выключен, в автобусе стало холодно, и она съежилась внутри своего пальто, натянув воротник до ушей. «Я не опоздала», — прошептала Джин в ответ и в доказательство предъявила циферблат своих часов. «Это все остальные пришли рано». Извиниться было бы довольно просто, но ей было слишком стыдно. Водитель повез их обратно окольными путями через Брокенхерст и Суэй, чтобы вы полюбовались пейзажем, произнес он печально, поверх завывания дворников и пулеметной очереди дождя по металлической крыше. Удушливый сигаретный дым внутри автобуса и брулящие небеса снаружи не оставляли живописным видом ни единого шанса. «Должна сказать, что я разочарована», — вынесла свой вердикт мать, пока гости толпой заходили в отель, встряхивая зонтики, наполняя фойе облаками пара и грибным запахом мокрых плащей. Это замечание вызвало единодушное согласие присутствующих. Все стали обмениваться утешительными банальностями о погоде и рисках путешествий не в сезон. Ледяная сдержанность последних дней совсем растаяла, и в зал они двинулись сплоченной компанией, жизнерадостно ворча. Потом мать Джин будет описывать этот день как лучший за всю поездку. Выезд, видимо, очень ее утомил, и она рано ушла спать. Они в последний раз поели в столовой томатный суп, рыбные котлеты с жареным картофелем и горошком и бисквит с хересом. И сыграли в крибидж с управляющим банком на пенсии и его женой. Они тоже участвовали в вылазке в Болье. В процессе разговора выяснилось, что они живут меньше, чем в 30 милях отсюда, в Блендерфорум, и после войны каждый год приезжают в один и тот же отель. Джин даже 7 дней в этом месте показались вечностью, и от их самодовольства ей стало тоскливо и гадко. В Лондоне они никогда не были и туда не собирались. Говорят, там невозможные пробки и толпы стиляг, им такое и даром не нужно. Другие проявления прогресса, телевидения и автомобили ожидала такая же быстрая расправа. Первое было признано угрозой семейной жизни, второе — пагубно для сельской местности и опасно для общества. Интересно, — подумала Джин, — отчего же такие заклятые враги автомобилей так ухватились за поездку в Болье? Но вежливость не позволила ей задать этот вопрос. Вдобавок свои суждения они высказывали с безапелляционностью, которая никогда не встречала противодействия, а столкнувшись с ним, могла его и не распознать. И она, внутренне кипя, стала сочинять колонку Кэт о провинциализме, которая, конечно, будет непригодна для печати, зато смягчит ее злость. В матери Джин они нашли родственную душу, хоть и в некотором роде анархическую. Она была склонна соглашаться со всем, что они говорили, но иногда, неправильно расслышав, в результате поддерживала противоположную точку зрения. Джин не раз пришлось вмешиваться и вежливо возвращать ее в нужное русло. Такая беседа требовала усилий, и когда мать, утомленная накопившимися за день впечатлениями, объявила, что готова отправиться в постель, Джин испытала облегчение. «Какая милая пара», — сказала мать, когда они поднимались в номер. Хмыканье Джин она приняла за знак согласия. «Жаль, что мы с ними не познакомились еще в начале». Из наблюдательного пункта своей смежной комнаты Джин украдкой проследила за тем, как мать обстоятельно готовится ко сну, и, убедившись, что она улеглась с сеточкой для волос и романом «Джорджет Хейр», который вскоре ее усыпит, Джин совершила побег. Шторм прошел, истрепав небо в клочья, и на улице было теплее, чем днем. Несколько раненых обрывков облаков пролетели мимо луны, которая освещала улицу своим огромным восковым лицом, когда Джин спускалась к набережной, наслаждаясь последней за вечер сигаретой. Когда она подходила к королевской голове, оттуда вывалилась группка рабочих, разгоряченных выпитым. Они поприветствовали ее в пивном добродушии, оттаскивая друг друга с ее пути с преувеличенной галантностью, больше похожей на издевку, чем на хорошие манеры. Джин не раз случалось быть в окружении мужчин, которых она считала ниже себя, и пугаться она не собиралась. «Добрый вечер», — сказала она коротко, чем вызвала всеобщее потрясение. «Она сказала: добрый вечер», — прокричал кто-то из них ей в спину. В порту было тихо. Лодочки покачивались в лунном свете, то слегка уходили в воду, то всплывали. Через пролив Соланд была видна темная масса острова Уайт и россыпь огней Ярмута вдоль побережья. Джин присела на лавочку полюбоваться видом и позволила своим мыслям двинуться в сторону Говарда. Где он сейчас? Не смотрит ли он в эту самую минуту на те же звезды, что и она? Вдруг она почувствовала, что сзади кто-то подошел и встал у нее за спиной немного ближе, чем того требует вежливость. Обернувшись, она увидела безумную пожилую даму из отеля. Вид у нее был какой-то странный. Джин не сразу поняла, что под пальто у нее ночная рубашка, а на ногах — ковровые тапочки. Голые ноги расчерчены узловатыми лиловыми венами. «Здравствуйте», — сказала Джин, оглядываясь в поисках ее дочери. «И вы тоже вышли подышать свежим воздухом?» «Нет», — раздалось в ответ. «Вы доберетесь обратно сами? Тут порядочно идти». Женщина загадочная и немного враждебно взглянула на Джин. «Полагаю, ты сейчас заявишь, что ты Нора, хитрюга», — добавила она. Джин, видя, что спокойно провести полчаса уже не удастся, покорилась чувству ответственности и решила доставить старушку домой в целости и сохранности. Была какая-то обидная насмешка в том, что она променяла скромные запросы одной старушки на гораздо более неотложные нужды другой, и она на миг подумала, не бросить ли ее, но черная маслянистая вода билась о мол всего в нескольких метрах. «Я как раз собиралась возвращаться. Давайте пойдем вместе», — Джин предложила ей руку. Женщина позволила увести себя от пристани, но их продвижение осложнялось тем, что она то и дело останавливалась и надменно поворачивалась к Джин с очередным вопросом. «Кто вы, черт возьми, такая?» — говорила она. «Похожи на Нору, но пахнете по-другому». Когда, наконец, стали видны элегантные колонны отеля, на ступеньках появилась нервная фигура дочери. Она тревожно смотрела на дорогу то в одну, то в другую сторону и бросилась к ним с упреками, почти обезумевшая от облегчения. «Мама, мама, где же ты была? Я с ума сходила! Я всего на минутку отошла за чистыми полотенцами. Это уже за гранью». «Я вам очень благодарна», — бормотала она. «Я нашла ее на краю пристани», — сказала Джин, решив, что стоит упомянуть о том, какой трагедии едва удалось избежать. Дочь закатила глаза. «Вы очень добры. Не знаю, как вас и благодарить. Пойдем скорее, мама, ты совсем замерзла». Пожилая дама, все это время кротко державшая Джин под руку, внезапно вырвалась на свободу и, толкнув дочь с такой силой, что та упала на спину, протопала мимо нее в отель. На мгновение показалось, что женщина потеряла сознание или что похуже. Она неподвижно лежала у колонны, задравшейся выше колен юбкой. Но вскоре она застонала, подтянула ноги к себе и стала ощупывать затылок. Джин, непрошенный свидетель семейной драмы, ставшей теперь ужасающе публичной, присела рядом с ней на корточке. «Как вы? Позвать врача?» Женщина приглушенно всхлипнула, не отнимая ладони от лица. Рядом остановилась какая-то молодая пара, выгуливавшая собаку. Джин вдруг испугалась, не подумали ли они, что женщина пьяна. В такой позе и в таком растерзанном состоянии она была совсем не похожа на респектабельную старую деву, какой была прежде. «Вам помочь?» — спросил мужчина и дернул поводок. Его собака, фокстерьер, уже нетерпеливо тянула его. «Она очень неудачно упала», — сказала Джин, рассудив, что подлинную историю материнского насилия должна рассказывать не она. «Я о ней позабочусь. Мы обе живем в этом отеле». Пара пожала плечами в знак согласия и удалилась, напоследок с сомнением обернувшись на Джин. Женщина кое-как привела себя в сидячее положение и прислонилась к колонне, но не сделала даже попытки встать. «Можно я помогу вам зайти внутрь?» — сказала Джин, осторожно кладя руку ей на плечо. «Принесу вам чаю или чего-нибудь еще». От этого дружеского жеста на глаза женщины навернулись слезы и покатились по лицу. «Ничего себе удар! И часто она так делает?» — спросила Джин. Женщина кивнула и шмыгнула носом. «Она ужасно сильная. Когда-нибудь она меня убьет, если я первая ее не убью». «Да что вы!» — сказала Джин. «Вы с ней очень терпеливы». Она протянула ей руки и помогла встать. Когда широкие рукава кофты задрались, Джин заметила многочисленные синяки. «Вот бы одна из нас умерла, все равно кто». «Разве можно так думать? Неужели некому вам помочь за ней ухаживать?» Джин знала, что это идиотский вопрос. Ей и самой все время это говорили. Неужели, если бы такой человек был, ей самой не пришло бы это в голову? Оказавшись в вертикальном положении, женщина овладела собой. Расправила одежду, всю в потеках грязной воды с тротуара, и промокнула лицо скомканным носовым платком. «Со мной уже все в порядке, спасибо», — произнесла она, не глядя на Джин. «Извините, что доставила вам столько хлопот. Можно я все же принесу вам чашку чая или чего-нибудь покрепче?» «Нет, спасибо. Я должна проведать мать. Она будет гадать, куда я пропала». Поморщившись, она выпрямилась и отправилась в отель.